Глава 18. Люциан Эльтит. Девчонка довольно быстро училась, и то, что изначально задумывалось мной как игра, довольно быстро перестало ею быть. Забыв обо всем, я отдался ощущениям от ее горячего, влажного и шелковистого рта, который обволакивал мой член и дарил мне непостижимые ощущения. Я пришел в Толтаун, чтобы спасти побратима и раз и навсегда избавиться от чудовищного рода Этри, который, по слухам, жестоко мучил и убивал эльфов. Но план провалился едва ли не с первых же мгновений, когда я осознал, что Алиана не могла быть той жестокой бестией, о которой мне рассказывали. Поэтому, не видя причин торопиться, я решил для начала во всем разобраться. Узнать всю правду мне довелось довольно скоро. Пленный эльф, имя которого я пропустил мимо ушей, рассказал все, как было, без прикрас. Не верить ему у нас с Эриданом причин не было, тем более что наш сородич продемонстрировал печать, от которой практически ничего не осталось. Но если Алиана смогла освободить его, почему то же самое она не могла сделать для нас? Ответ был очевиден — не хотела. И все ее слова относительно сложной магии были не более чем наглой ложью. Когда мы возвращались в пещеру, где оставили девчонку, я предложил брату способ обойти печать и устроить нашей хозяйке допрос с пристрастием. Мой светлый и более мягкий родственник убедил меня, что убить Алиану или, как следует, напугать ее, мы всегда успеем. Действовать стоило через приручение. Она должна была начать доверять нам, чтобы захотеть освободить атаков, которые сдерживали все наши дурные порывы. И, кончая в горячий рот девушки, я убедился, насколько великолепен был этот план. Я помог Алиане подняться с колен. Ее глаза блестели, а грудь тяжело вздымалась, как будто она сама получила не меньшее удовольствие, чем мы с Эриданом. Мой резерв и до этого был практически полон, но после того, как она сотворила своим волшебным ртом, магия бурлила во мне. И я чувствовал себя готовым к схватке с чистильщиками, даже если их будет сотня. Эридан, который до этого едва не умирал от истощения, тоже заметно воспрял духом. Признаться, я и не подозревал, что у девчонки настолько большой потенциал, что она играючи смогла наполнить двух сильных магов и не понести при этом никаких энергетических потерь. «Кстати, я теперь даже есть хочу не так сильно». Смущенно глядя на меня, призналась Алиана, и от ее слов мне захотелось снова спустить с себя штаны и предложить добавки. Но мы действительно задержались. Пора было выбираться из системы туннелей, пока хитрые охотники не заблокировали все возможные выходы. «Рад за тебя, мышка», — сказал я. «Но мы с братом все еще голодны, поэтому, когда выберемся, попробуем что-нибудь добыть». Теперь, когда ко мне вернулась магия, я мог охотиться, даже не имея при себе оружия. «Добыть?» — она нахмурилась. «Ты имеешь в виду накопать каких-нибудь корешков?» «Я имею в виду кролика. Большого, жирного, вкусного». Синие глаза изумленно округлились. «Разве эльфы едят мясо?» — спросила она. Я выразительно посмотрел на Эридана. Это он вбил в голову девушке подобную дичь. Но мой брат выглядел таким же удивленным, как и я. «С чего ты это взяла?» — спросил я. «Ну, как?» Она передернула плечами. «Кролики, как и другие звери, братья ваши меньшие, соседи по лесу. Вы не можете употреблять их в пищу». «Впервые слышу», — хмыкнул Эридан. «Зато теперь понятно, почему меня в плену кормили одной кашей и овощами. Я думал, рабы просто не заслужили мяса». «И многие люди так думают?» — спросил я насмешливо. Ситуация меня забавляла. «Только я?» — девчонка покраснела. «Потому что там, откуда я родом...» Она запнулась и испуганно посмотрела мне в глаза. «Откуда ты родом?» — тоже зацепился за эту фразу Эридан. «Ты разве не родилась в Толтауне?» «Да, именно там и родилась», — кивнула девчонка и отвернулась. «Если вы готовы, то давайте уже продолжим наш путь. Мы и так сильно задержались». В этом она была права. Эридан пошел вперед, потому что был знаком с лабиринтом лучше меня. Именно он мне его и показал однажды, сказав, что это короткий путь к человеческому поселению. Некоторое время мы шли молча, думая каждый о своем. Я смотрел на спину Алианы, размышляя, как легко было бы просто взять и сломать ей шею. Но теперь я не стал бы этого делать. Не после того, как едва познакомился с ее восхитительным, податливым и невинным телом. Мне хотелось, чтобы она принадлежала мне полностью. К тому же мне было интересно, что заставило ее податься именно в Вианор. Я не так много знал о тех землях, кроме того, что там никогда не селились нам подобные. За следующей пещерой будет очередной туннель. Эридан повернулся к нам, а после него выход из лабиринта. Нам стоит приготовиться к встрече с чистильщиками. Ты так уверен, что мы их там встретим? Спросил я. Проверь сам. Я отправил поисковый импульс, и результат неутешительный. Прикрыв глаза, я представил систему пещер, и на выходе действительно чувствовалась магическая активность. «Почему бы нам не поискать другой выход?» — спросила Алиана. «Мы можем пройти еще дальше». «Кажется, не только мне известен этот лабиринт», — разочарованно вздохнул Эридан. Чистильщики заблокировали все выходы. Нам остается только встретиться с ними и принять бой. Алиана и Этри. Несмотря на свои слова, Люциан был спокоен, как великий змей. Неужели его совсем не страшила встреча с чистильщиками? Разве он не понимал, что на этот раз пленных не будет? Вейт не пощадит никого, в том числе и меня. Ведь после всего, что произошло, о свадьбе можно было и не мечтать. А в ином качестве я своему бывшему жениху была не нужна. «Какие ты знаешь боевые заклятия, госпожа?» Поинтересовался у меня Светлый, такой же спокойный и собранный, как и его брат. Как будто они оба действительно рассматривали возможность просто выйти и сразиться с лучшими охотниками Толтауна. Предполагалось, что наследница рода Этри была хорошо обучена, ведь отец практически ни в чем ей не отказывал. И если бы с эльфами была настоящая Алиана, наверное, у них появился бы довольно сильный союзник в ее лице. «Никакие», — честно призналась я. «Ничего особо серьезного. Эльфы переглянулись. «Там, в твоей комнате, мне показалось», — сказал Эридан, «что ты применила какое-то заклятие к своему жениху». «Я использовала сырую силу». Я вздохнула. Моя полезность в глазах спутников явно упала. Эльфы снова переглянулись. «Позволь, я кое-что проверю». Люцен шагнул ко мне и, не дождавшись разрешения, положил руку мне на живот, в район солнечного сплетения. Меня тут же омыла жаркая волна, и нетрудно было догадаться, что эльф применил какую-то магию. «Щекотно!» — хихикнула я, потому что ощущения действительно изменились. У меня внутри будто пером провели. «Что ты делаешь?» «Смотрю размеры твоего резерва, и здесь есть чему позавидовать». Алиана предупреждала, что она хорошо одарена. Это было одной из причин, почему Вейт из кожи вон лез, чтобы заполучить ее в жены. «Размер резерва не имеет значения, когда не знаешь, как им пользоваться», — грустно призналась я. «Обить сырой силой слишком расточительно, да и чистильщики запросто закроются от меня щитами». «Не закроются», — ухмыльнулся темный. «Если мы объединим усилия, я направлю твою магию вместо тебя. Все, что от тебя требуется, довериться мне». С этим у меня проблем не было, особенно после того, что между нами произошло. И я уже на полном серьезе хотела просто освободить своих рабов, зная, что даже без ошейников они не причинят мне вреда. «Если все готовы, то идем», — сказал Эридан. Он хмурился, глядя на нас, и, похоже, совершенно не верил в успех предприятия. «Только давайте договоримся», — тихо произнесла я и сглотнула вязкую слюну. «Не надо сильно геройствовать. Из плена можно сбежать, а из цепких лап смерти уже нет». «Я лучше умру, чем попаду к чистильщикам», — мотнул головой Светлый. «Они больше не станут беречь нас, чтобы продать в рабство. Это будет участь хуже смерти. «Например?» Глядя ему в глаза, спросила я. «Что может быть хуже? Ты боишься боли?» «А ты нет?» Невесело усмехнулся он. «Думаешь, твой женишок тебя пощадит? Мой отец не позволит ему и пальцем меня тронуть. Твоему отцу, скорее всего, предъявит твой обезображенный труп». Вступил в наш диалог Люциан. «И скажет, что это сделали мы, за что и поплатились. После того унижения, через которое прошел Вейтландер, он осуществит с тобой все свои грязные фантазии, а потом хладнокровно прикончит. Поверь моему чутью». И я поверила. Похоже, сдаваться живой было не в моих интересах. Что ж, значит, нам предстояла жаркая схватка. Да хранит нас лесная дева. Идем. Снова поторопил нас Эридан. Лучше сделать это сейчас, чем трусливо прятаться в лабиринте и медленно подыхать от голода. Я могла бы поспорить. Возможно, отсрочка дала бы нам шанс обдумать все как следует и найти иной выход. Но в животе жалобно заурчало. Есть действительно хотелось очень сильно. «Идём». Вздохнула я, чувствуя приток свежего воздуха. Выход действительно был очень близко. «Я накрою нас защитным плетением», — сказал Светлый, пока мы друг за другом продвигались навстречу чистильщикам. «А вы с Люцианом будете отвечать за нападение». Он говорил так, будто мы не собирались только и делать, что отражать атаки. Оптимизма этому эльфу было не занимать. Когда впереди показался темный зев выхода, и прямо за ним светлеющее предрассветное небо, я обхватила себя руками, чтобы хоть немного перестать трястись от страха и холода. Эльфы защищали меня с двух сторон, но даже так я чувствовала себя более чем уязвимой и бесполезной. Если чистильщиков действительно много, нам не устоять против них. «Нам точно надо выходить?» — спросила я, остановившись. «Если на лабиринте защита, мы можем начать сражение прямо отсюда». «Защита работает в обе стороны», — обернувшись, пояснил Светлый. «Пока не выйдем, не сможем атаковать». Уныло кивнув, я обернулась к Люциану. «Как мы будем атаковать?» — спросила я. «Что мне надо делать?» «Просто держи меня за руку, мышка», — усмехнулся темный. И, поймав мои пальчики, обхватил их своей большой ладонью. «И сконцентрируйся на своем резерве. Если начнешь слабеть, предупреди. Мне, может быть, не до этого». Проще простого, если верить его словам. Сделав глубокий вдох, я вслед за Эриданом вышла из пещеры. Нас окружал защитный купол, искрящийся от магии воды, но, казалось, в нем не было никакой необходимости, потому что кругом было тихо и безлюдно. Вокруг, насколько хватало глаз, простирался густой лес. «Может, ты ошибся?» — шепотом спросила я, не ослабляя при этом концентрацию. «Я никого не вижу». «Они здесь», — так же тихо ответил эльф. «Ждут наших действий. Как можно атаковать вот так вслепую? Может, у нас был шанс ускользнуть незамеченными? Двигаться вдоль скалы, скрываясь пока еще густой тени?» Спросить я не успела. Тишину леса разрезало хлопанье крыльев, и откуда-то сверху к нам с тревожным криком спикировала неясыть. Вероятно, она волновалась, потеряв меня в пещерах, или хотела предупредить об опасности. Когда я, улыбнувшись от облегчения, выставила руку, чтобы совушка могла приземлиться, в воздухе промелькнул едва уловимый серебристый росчерк. Мгновение. И неясыть, пронзённая арбалетным болтом, упала к моим ногам.